Перед тем, как Ефим отправился в комбинат Литфонда, его посетил сказочник Соломон Евсеевич Фишкин, живший двумя этажами ниже. Он поднялся в пижаме и шлепанцах попросить сигарету, поделиться сюжетом сказки и новыми сведениями о страданиях Васьки Трешкина, поэта и защитника русской природы от химии и евреев. Васька был человек высокий, худой, дерганный и очень мрачного вида. Мрак проистекал от того, что Васька себя считал, да так оно и было, со всех сторон стесненным представителями неприятной ему национальности. Над ним жил Рахлин, под ним Фишкин, слева литературовед Аксельрот, справа профессор Блок. Напрягая усталый мозг, Васька много раз считал, думал и не мог понять, как же это получается, что евреи в Советском Союзе, так говорил ему его друг Черпаков, по отношению ко всему населению не то 6, не то 0,7%, а здесь, в писательском доме, он русский, один обложен сразу 4 евреями, если считать только тех, кто вплотную к нему расположен. Получалось, что в этом кооперативном доме и, очевидно, во всем союзе писателей евреев никак не меньше, чем 80%. Эта статистика волновала Трешкина и повергала его в уныние. Считая себя обязанным уберечь Россию от всеобщей, как он выражался устно, евреизации, а письменно сионизации, Васька бил в набат, писал письма в ЦК КПСС, в Президиум Верховного Совета СССР, в Союз писателей, в Академию наук и в газеты. Время от времени он получал уклончивые ответы. Иногда его куда-то вызывали, беседовали, выражали сочувствие, но при этом обращали внимание на принятые в нашей стране принципы братского интернационализма и терпимого отношения даже к зловредным нациям. Терпимость, однако, по мнению Васьки, давно уже перешла все границы. Евреи, они же сионисты, с помощью сочувствующих им жидомасонов давно уже, так говорил Черпаков, захватили ключевые позиции во всем мире и в нашей стране. Выбирают евреев президентами и премьер-министрами, а руководителям иного национального происхождения подсовывают в жены евреек. Ежедневно, ежечасно они оплетают весь мир паутиной всеобщего заговора. Признаки этого заговора Васька находил повсюду. Вечерами, глядя в небо, он видел, как звезды перемещаются в пространстве, складываются в сионистские каббалистические фигуры и перемигиваются друг с другом. Он видел тайные сионистские символы в конструкциях зданий, расположении улиц и природных явлениях. Листая газеты или журналы, он находил в них как бы случайно поставленные шестиконечные звездочки, а глядя на просвет, различал тайные водяные знаки или словесное вредительство. С одной, например, стороны напечатано «Праздник русской песни», а с другой – заголовок международной статьи «Никогда не допустим». Вместе получается «Праздник русской песни никогда не допустим». Сообщая об этом по инстанциям, Васька понимал, на какой опасный путь он вступил, и чувствовал, что сионисты, пытаясь от него избавиться, травят его не имеющими запаха газами и невидимыми лучами, отчего жена его заболела раком, а сам он страдает от головных болей и преждевременной импотенции. Пытаясь уберечься, он всегда принюхивался к пище, воду кипятил, а в кальсоны вкладывал свинцовую фольгу, чтобы защитить свой половой механизм от радиации. Недавно он сообщил в ЦК КПСС, в КГБ и в Союз писателей о загадочном исчезновении своей кошки, которая была или украдена, или отравлена сионистами. Ответа он не получил. Дверь в квартиру Рахлиных была открыта, и, войдя в нее, Фишкин застал Ефима перед зеркалом в дубленке и держащим над головой в правой руке джинсовую кепку, а в левой — волчью шапку. — Ефим, — удивился сосед, — что с вами? Может быть, вам кажется, что у вас две головы? Недоумение сказочника было, однако, тут же рассеяно. Ефим, сообщив о своих намерениях, сказал Фишкину, что не знает, как быть. В кепке он выглядит несолидно, и ему могут отказать как несолидному, а если придет в шапке, ему могут отказать как уже имеющему шапку. «Люди совсем посходили с ума», — покачал головой Соломон Евсеевич. «Мне уже 20 человек звонили про эти шапки. Все волнуются и атакуют Литфонд. Кстати, вот вам мой совет. Идите совсем без шапки. В вашей дубленке вы выглядите солидно. В таком виде никто не может подумать, что у вас нет шапки, и никто не посмеет сказать, что вам не нужна шапка. Впрочем, — сказал он, подумав, — вам все равно не дадут ничего, кроме какой-нибудь дряни. — Но почему же не дадут? — раздраженно спросил Ефим. — Вам дадут, а мне не дадут. — Что вы, Ефим, они поступят гораздо более справедливо. Они и вам не дадут, и мне не дадут. И знаете почему? Потому что мы оба для них гадкие утята. Между прочим, на эту тему я придумал новую сказку. Хотите послушать? Ефим, конечно, не хотел. Кто ж хочет слушать чужие сказки? Но отказывать старику было неудобно. Давайте только быстро, а то я не успею. Я уверен, что вам понравится, пообещал Фишкин. Сказка так и называется «Возвращение гадкого утенка». Здорово, а? Не очень, сказал Ефим. Хорошее название всегда состоит из одного слова. Допустим, легко согласился Фишкин, назовем ее просто «Возвращение». Вот слушайте. Гадкий утенок, затравленный своими собратьями, ушел от них, жил на маленьком и пустынном озере и там вырос в настоящего прекрасного лебедя. Обнаружив это, он обрадовался и захотел вернуться к своим, показать им, что он не то чтобы лучше всех, но, по крайней мере, не так уж плох. Он даже готов великодушно простить им прошлые обиды. Но они встречают его еще враждебнее, чем раньше. Дело в том, что пока его не было, они сами себя стали назвать лебедями. Причем у них есть своя иерархия, а в ней место прекрасного лебедя занимает селезень, который думает, что он большой, хотя на самом деле он просто жирный. А еще есть два гордых лебедя, 4 славных и 16 стремительных. А кто же остальные, спрашивает их пришедший. Ему отвечают, что остальные — это просто лебеди. Это вы про союз писателей? — перебил Ефим. Да при чем тут ваш вонючий союз? — возмутился Фишкин, как будто он сам в этом союзе не состоял. Это вообще про людей. Слушайте дальше. Услышав такой ответ, прекрасный лебедь говорит. Хорошо. Я ни на что особенное не претендую. Я хочу быть таким, как все. Пусть я буду тоже просто лебедем. Тут все утки переполошились. Некоторые стали смеяться, а другие разгневались. Надо же, говорят, какое нахальство. Мы в лебеде всю жизнь пробивались, а он хочет это звание получить просто так. А другие стали говорить, что он просто тронутый, у него мания величия. Ну, а потом все же подумали, пожалели. Все-таки свой брат лапчатый. И решили предоставить ему место гадкого утенка. «С испытательным сроком?» — радостно подсказал Ефим. «Точно!» — улыбнулся Фишкин. «И он согласился?» «А этого я еще не додумал», — сказал Фишкин. «Пожалуй, все же не согласился. Обиделся, вернулся на свое озеро, плавает там, смотрит на свое отражение и говорит сам себе, но не очень уверенно. Нет, все-таки мне кажется, что я больше похож на лебедя, чем они». «А утки что о нем говорят?» «В том-то и дело, что они о нем не говорят ничего. Они хотят о нем забыть и делают вид, что его вообще нет. Потому что, если помнить, что он существует, им надо называть себя не лебедями, а как-то иначе». Рассказав затем о пропавшей трешкинской кошке, Фишкин стрельнул 2 сигареты, 1 про запас, и прошлепал к себе вниз. А в скором времени на лестнице появился Ефим в дубленке и красном шарфе с непокрытой головой. Слегка перекашиваясь под тяжестью туго набитого портфеля, он нажал кнопку. Ожидая лифт, он думал о только что услышанной сказке и сам воображал себя непонятым прекрасным лебедем. Лифт со стуком и скрежетом подошел. Проехав 2 этажа, Ефим вспомнил, что забыл квитанцию на белье. Он расстроился, потому что был суеверен и верил, если что-то забыл, пути не будет. Остановил лифт и вернулся. Взял квитанцию и, прежде чем опять выйти, посмотрел в зеркало, так требовала примета. В зеркале он увидел не прекрасного лебедя, а не молодого, грустного человека еврейской наружности и, к тому же, беззубого. Оказывается, он забыл еще и вставные челюсти. Пока он насаживал челюсти, недолго перед зеркалом щелкал ими, лифт угнали. Он решил не дожидаться, пошел пешком. Когда он проходил мимо квартиры Трешкина, дверь, обитая коричневым дерматином, приотворилась, и поэт выставил в проем пол лица с горящим подозрительным глазом. «Куда это он, интересно, идет и почему без шапки?» — думал Трешкин. Увидев соседа, Ефим не хотел с ним здороваться, понимая, что тот ни за что не ответит. Но, подчиняясь врожденной воспитанности, сказал «Здрасте» и дернул рукой, чтобы дотронуться, как обычно, до шапки, но коснулся голого лба, сжался, сконфузился и улыбнулся поэту. Тот, понятно, ни на улыбку, ни на приветствие никак не ответил, втянул лицо внутрь и со стуком захлопнул дверь. Он удалился к себе в кабинет и в специальной тетради с клеенчатой обложкой сделал следующую запись. «Сегодня в 11:45 вниз по лестнице пешком, несмотря на исправность лифта, 3 восклицательных знака, проследовал сионист Рахлин с большим портфелем без шапки». Обычно лифтерша сидела со своим вязанием внизу у казенного телефона, но сейчас ее на месте не оказалось. Ефим встретил ее во дворе, она бегала очень взволнованная. «Надо ж, какое нахальство!» — кричала она на весь двор, обращаясь неизвестно кому. «Бесстыжие! Милиции на вас нету!» «Варвара Григорьевна, что случилось?» — поинтересовался Ефим. «Да как же! Что случилось? Зла не хватает, честное слово! Вонищу развели! Пьянь рваная! Идут от магазина к метро!» И каждый норовит завернуть подарку. Я ему говорю: «Гражданин, что это вы такое делаете? Куда же вы ссыте? Здесь же вам все-таки не туалет. Здесь такие люди живут, писатели, а вы поливаете? Вон же ж он, туалет через дорогу». И милиции, главное, на это дело ноль внимания. Я участковому сколько раз говорил: «Неудобно все-таки, здесь писатели живут. Не то, что мы с вами, говорю». А он: «Ой, батюшки Ефим Семенович, да что это с вами?» Перебила она сама себя. «Что это вы в такой мороз да без шапочки? Головку-то застудите, а головка-то ваша не то, что у нас. Нам-то нашими головами хоть гвозди заколачивай, а ваша-то головенка для дела нужна, а вы ее так вот прямо непокрытую носите». «А ничего, Варвара Григорьевна, надо же и закаляться», — бодро ответил Ефим и, отдав лифтерше квитанцию, пошел дальше. Мороз на самом деле был небольшой, но задувал ветер, и лысина с непривычки мерзла. Выйдя из подворотни, Ефим сразу попал в круговорот беспорядочного движения людей и машин, уминавших серый, перемешанный с солью снег. Около всех киосков, расположенных против дома и у метро, топтались и дышали паром терпеливые темные очереди. В одном за пломбиром в пачках по 48 копеек, в другом за венгерским горошком в стеклянных банках, в третьем за болгарскими сигаретами «Трезор». Четвертая очередь образовала кривую линию на остановке маршрутного микроавтобуса, связывавшего метро-аэропорт с ленинградским рынком. В холле производственного комбината было шумнее обычного. Несколько человек толкались у столика усатой брюнетки Серафимы Борисовны, принимавшей заказ на копирку и ГДРовские ленты для пишущих машинок. Поэт-песенник Самарин демонстрировал своей молодой и полной жене новый костюм. Широко расставив ноги, он стоял посреди холла в пиджаке, утыканном иголками, и огромная лисья шапка, копной выгоревшего сена, неуверенно держалась на голове. Между ног его туда-сюда озабоченно ползал здоровый краснолицый закройщик Саня Зарубин с клеенчатым сантиметром на шее. Со всех сторон слышны были негромкие разговоры, заглушаемые время от времени доносящимся из подвала ужасным визгом. Это механик по швейным машинкам Аркаша Глотов, овладев смежной профессией, обтачивал фарфоровые зубные протезы, которые делал, конечно, налево. Будучи полностью обеспечен и копиркой, и лентами для машинок, и даже финской бумагой, Ефим, тем не менее, протолкался к Серафиме Борисовне и вручил ей извлеченную из портфеля плитку шоколада «Гвардейский». От нее же он узнал, что заказы на шапки оформляет лично директор Андрей Андреевич Щупов. Человек новый, строгий и очень принципиальный. Определение «строгий и принципиальный» означало, что не берет взяток или берет не со всех, в отличие от старого директора, который на том и погорел, что брал без разбору. Погорел, впрочем, не так уж и сильно. Его перевели директором подмосковного дома творчества, где он тоже жил не только на зарплату. Очередь к директору начиналась здесь, в холле, и уходила в коридор к черной директорской двери. «Кто последний за пыжиком?» — шутя спросил Ефим. Последним был юморист Ерофеев, мрачный пожилой человек со шрамом на левой щеке. «За пыжиком милейшие в очереди не стоят», — назидательно объяснил он Ефиму. «Пыжика приносят на дом, говорят спасибо и кланяются. Стоят за мехом попроще». Ефим обратил внимание, что составлявшие очередь писатели тоже о своих головных уборах подумали. Некоторые были, как он, без ничего, другие в кепках и шляпах, а Ерофеев мял в руке милицейскую шапку со следом от звездочки. Каратиновое пальто на Ерофееве было расстегнуто и открывало длинный темный пиджак с двумя рядами орденов и медалей. «Вот дурак-то!» — подумал про себя Ефим. Ему следовало не писать о своих наградах, а нацепить их, хоть и невысокого достоинства, а впечатление производят. Он стал за юмористом и, не теряя времени даром, достал из портфеля экземпляр «Лавины», развернул на колени и на титульном листе размашисто начертал Андрею Андреевичу Щупову в знак глубокого уважения Е. Рахлин. «Какое сегодня число?» — спросил он у Ерофеева и, проставляя дату, услышал. «Фима!» — оглянулся и увидел сидевшего за журнальным столиком у окна своего бывшего однокашника политинституту прозаика Анатолия Мыльникова в тяжелой нараспашку шубе. Лицо у него было красное, как из бани, виски блестели от пота, седоватая прядь волос закрутилась и слиплась на лбу. «А я тебя не заметил», — сказал Ефим виновато. «Ты тоже за шапкой?» «Нет», — поморщился Мыльников. «У меня своя, вот», — он показал на шапку, которую держал на коленях. «Это барсук. Мне тут один алкаш обещал импортные краны для ванной. Вот я и жду. Садись, пока место есть». «А я думал, ты за шапкой», — сказал Ефим, присаживаясь, и почему-то вздохнул. «У меня, честно говоря, тоже есть шапка, волчья, мне ее подарили оленеводы. Но если дают, почему же не взять?» «А, ты эти шапки, которые здесь шьют, имеешь в виду? Так это я давно, уже месяца два тому назад, получил и отдал племяннику. Он как увидел андатору, так чуть с ума не сошел». «Тебе дали андатровую шапку?» — удивился Ефим. «Да», — рассеянно подтвердил Мыльников. «Андатровую, а что?» «А ничего», — скромно сказал Ефим. «Баранову, например, дали из кролика. Но ты же у нас», — Ефим льстиво улыбнулся, — «живой классик». Карьера Мыльникова по непонятным Ефиму причинам сложилась более успешно, чем его собственная, хотя Мыльников писал не только о хороших людях, писал не так много, и печать его больше ругала, чем хвалила. Но обруганные книги Мыльникова привлекли внимание, были переведены на несколько языков, и начальству приходилось с этим считаться. Мыльникова, несмотря на ругань, продолжали печатать и даже выпускали за границу в составе разных делегаций и отдельно. Наблюдая за карьерой Мыльникова, Ефим видел, что для большого успеха гораздо выгоднее время от времени вызывать недовольство начальства, но при этом уметь балансировать, и что одни только хвалебные отзывы критиков на самом деле ничего не значат. Тебя одновременно и хвалят, и презирают. На свои заграничные гонорары Мыльников купил себе экспортную «Волгу». Другие писатели в лучшем случае ездили на «Жигулях». Видеомагнитофон. А дома угощал гостей виски и джином. Сейчас он рассказывал Ефиму о своей недавней поездке в Лондон, где он прочел пару лекций, давал интервью, видел последний порношедевр и даже выступал по BBC. По его словам, он имел в Лондоне бурный успех. «В «Таймс» обо мне писали, что я современный Чехов», — говорил Мыльников вполголоса. «В «Гардиан» была очень положительная рецензия». Он начал было пересказывать эту рецензию, но тут подошла Ефимова очередь, и его позвали к директору. Войдя в директорский кабинет, Ефим увидел за тяжелым столом под плакатом с портретами членов Политбюро угрюмого человека с деревянным лицом, не имеющим выражения. «Здравствуйте, Андрей Андреевич!» — бодро поздоровался Ефим и тряхнул головой. Он попытался изобразить легкую, открытую и естественную приветливость, но под тяжелым взглядом директора съежился, ощущая, как лицо само по себе сморщивается в угодливую, несчастную и ничтожную вроде улыбку. Директор ничего не ответил. Перегибаясь под тяжестью портфеля на одну сторону и чувствуя во всем теле жалкую суетливость, Ефим продвинулся к столу, на ходу нелепо улыбаясь и кланяясь. Рахлин Ефим Семенович, назвал он себя и посмотрел на директора, надеясь, что тот тоже представится. Но Андрей Андреевич продолжал смотреть на Ефима недружелюбно и прямо, не ответил, не встал, не подал руки, не предложил даже сесть. Обычно руководители мелких обслуживающих организаций были с писателями вежливей. Не дождавшись приглашения, Ефим сам придвинул стул, сел, поставил портфель на колени и, почти овладев собой, умильно посмотрел на Андрея Андреевича. «Значит, вы теперь у нас будете директором?» «Не буду, а есть», — поправил Андрей Андреевич, и это были первые слова, которые от него услышал Ефим. «Ну да, да, да», — закивал Ефим торопливо. «Конечно, не будете, а есть, это я неправильно выразился. Вы к нам, вероятно, из торговой сети пришли». Андрей Андреевич посмотрел на Ефима внимательно, помолчал, разглядывая, а потом сказал просто: «Нет, я из органов». На этот ответ внутренние органы Ефима отреагировали рефлекторным похолоданием и некоторым опусканием вниз живота. Нет, он не испугался, бояться не было причины, но неестественно дернулся и сначала опустил, а затем поднял голову. Он устремил свой взгляд на директора, давая ему понять, что ему нечего, совершенно нечего скрывать от органов, он перед ними, как стеклышко, чист. Но, встретившись с тяжелым взглядом директора, смутился, потупился, взгляда не выдержал и тем самым выдал себя с головой. Кто совершенно чист, тому незачем прятать глаза. «Из органов», — повторил он, пытаясь взбодрить самого себя. «Очень приятно. Всей своей фигурой и лицом он изображал почтение к прежней деятельности директора, но глаза его предательски бегали. Значит, вас прислали сюда на укрепление?» «Да», — разжал губы Андрей Андреевич. «На укрепление. А вам что угодно?» Смущаясь, робея, уже и не пытаясь поднять глаза, Ефим торопливо стал объяснять, что он слышал, что в Литфонде можно сшить шапку, причем ему нужна хорошая шапка, потому что он часто бывает в экспедициях весьма важного государственного и научного назначения, где он изучает жизнь наших мужественных современников. Андрей Андреевич выслушал Ефима и спросил, член ли он Союза писателей. Ефим объяснил, что уже 18 лет член, что билет ему в свое время вручил лично Константин Федин, что он, Рахлин, ветеран войны, имеет правительственные награды, написал 11 книг и активно участвует в комиссии по приключенческой литературе и выложил на стол заявление. Директор проскользил глазами по тексту, открыл ящик стола и долго в него смотрел, шевеля губами. Затем ящик с грохотом был задвинут, а на заявление Ефима красным карандашом изображена наискосок длинная резолюция. Ефим схватил заявление, вскочил на ноги, похлопал по карманам, достал очки, нацепил их и прочитал: «Принять заказ на головной убор из меха кот домашней средней пушистости». «Кот домашний», — повторил Ефим неуверенно. «Это что такое кот домашний?» «Вы что, никогда кошек не видели?» Наконец директор, кажется, удивился. «Нет, почему же?» — возразил Ефим. «Кошек я, в общем, видел. У моего соседа кошка недавно пропала. Но чтобы из кошек шили шапки, этого я, признаться, не знал. А, извините за некомпетентность, кошка считается лучше кролика или хуже?» «Я думаю, хуже», — предположил директор лениво. «Кроликов разводить надо, а кошки сами растут». Он замолчал и устремил взгляд в пространство, ожидая, когда посетитель выйдет. Писатель, однако, не уходил. Он стоял потрясенный. Он пришел бороться за шапку лучше кролика, а ему предлагают хуже кролика, Теперь ему надо бороться даже за кролика, хотя даже кролик его никак устроить не может. — Но позвольте, — начал Ефим, сильно волнуясь, — я, собственно, не совсем понимаю. И если кошка хуже, чем кролик, то почему же мне из кошки? Я все-таки ветеран, имею боевые награды, 18 лет в Союзе писателей, написал 11 книг. — Очень хорошо, что написали, — сказал директор и замолчал. «Ну вот, вчера у вас был Константин Баранов, он тоже член Союза писателей, но написал только одну книгу, а я 11. Но вы даже ему подписали из кролика. Почему же Баранову из кролика, а мне из кота?» «Я не знаю, кто такой Баранов и что я ему подписал. У меня есть 3 списка писателей, а вас ни в одном из них нет, а для идущих вне списка у меня остались только кошки. Ничего больше предложить не могу». Ефим пытался бороться. Пытался убедить директора, что в списках его фамилия отсутствует по недоразумению. Продолжал напирать на стаж, на количество изданных книг, на свое боевое прошлое. Но Андрей Андреевич сложил руки на груди и просто ждал, когда посетитель выговорится и уйдет. Видя его непрошибаемость, Ефим сделал еще более жалкое лицо. Отказался взять заявление и, бормоча ничего не значащие слова, что будет жаловаться, пошел было к дверям, но, взявшись за ручку, кое-что вспомнил и сообразил, что допустил большую оплошность, которую надо немедля исправить. Он повернулся и пошел назад к директорскому столу, на ходу меняя выражение с жалкого на доброе и даже великодушное, но печать жалкости все же никуда не сошла и держалась на лице Ефима, когда он вынимал из портфеля и клал на стол перед директором экземпляр «Лавины» в лидериновом переплете. «Совсем забыл», — сказал он, улыбаясь и кивая головой, словно кланяясь. «Это вам». «Что это?» Андрей Андреевич, слегка отстранившись, смотрел на книгу отчужденно и с недоумением, как будто на никогда не виданный прежде предмет. «Это вам?» Еще активнее заулыбался Ефим, пододвигая книгу к директору. «Это моя книга». — Это не надо, — сказал директор и осторожно отодвинул книгу двумя руками, как предмет тяжелый, а может быть даже и взрывоопасный. — У меня есть свои книги. — Нет, вы меня не так поняли, — стал объяснять Ефим словно ребенку. — Дело в том, что это не какая-то книга, это моя книга. Это я ее написал. — Я понимаю, но не надо, — сказал директор. — Ну как же, — разволновался Ефим. Это знак искреннего уважения и расположения. Тем более я вам все равно подписал, так что этот экземпляр в любом случае уже как бы испорчен. Мне, — продолжал упираться директор, — не нужны чужие вещи, ни хорошие, ни испорченные. Но это же вовсе даже не вещь, — закричал уже почти что истерический Рахлин. Это книга, это духовная ценность, и тем более если с автографом автора, от этого никто не отказывается. Я даже министру одному подарил. «Меня не интересует, что вы кому дарили», — повысил голос директор. Он встал и, перегнувшись через стол, сунул книгу в раскрытый портфель Ефима. «Заберите это и не мешайте работать». Униженный, оскорбленный, оплеванный Ефим вышел из кабинета. «Ну, как дела?» — спросила его Серафима Борисовна. «Очень хорошо». Жалко улыбаясь, ответил Ефим и вышел на улицу. Похолодало. Сыпал редкий сухой снег. Ефим шел походкой старого больного человека, перегибаясь под тяжестью портфеля, набитого его собственными, никому не нужными книгами о хороших людях. «Фима! Фима!» — услышал он сзади взволнованный голос и обернулся. В расстегнутой шубе с шапкой в руках за ним тяжело бежал Мыльников. По лицу его было видно, что он несет важное известие. У Ефима мелькнула глупая, совершенно дикая и нереалистичная мысль, что, может быть, этот директор комбината просил догнать, остановить, вернуть. Что и говорить, предположение было абсурдно. Директор промкомбината, будь он трижды из органов, не мог послать всемирно известного Мыльникова гоняться за малоизвестным писателем Рахлиным, но Ефим остановился и застыл в предвкушении чуда. «Слушай», переводя дыхание, махал своей борсучей шапкой Мыльников, «совсем забыл. Еще в этой, ну как ее, в Йоркшир-Пост была обо мне статья почти что на всю страницу с портретом Там было написано, что я современный Кафка. Вечером у Ефима были гости. Два полярника с женами, а потом и Тишка привел свою новую подругу, которая представилась Дашей. Дашин отец работал где-то за границей, в представительстве Аэрофлота, что по Дашиным нарядам было очень заметно. Общение поначалу не клеилось, полярники вели себя скромно, их смущало писательское звание хозяина. Девица была здесь первый раз и тоже держалась скованно, время от времени бросая быстрый и цепкий взгляд то на Ефима, то на Кукушу, возможно, примеривалась. Впрочем, молодые сидели недолго, после ужина протомились еще с полчаса и церемонно откланялись. Тишка вызвал отца в коридор, стрельнул пятерку на такси и ушел провожать Дашу. Она жила в районе речного вокзала. После их ухода полярники, к тому времени уже слегка подвыпив, постепенно расковались и, хохоча и перебивая друг друга, стали рассказывать смешные случаи из их практики. Все истории были похожи одна на другую. Один полярник провалился под лед и вместо «спасите» кричал почему-то «полундра». Другой ночью украл на кухне банку консервированных кабачков, а потом мучился от поноса. Но самая любимая их байка была о начальнике экспедиции, который вышел утром до ветру и, сидя за сугробом, почувствовал, что кто-то лизнул его сзади. Случай этот, если действительно был, превратился в легенду, согласно которой начальник, думая, что это завхоз, спросил: «Это ты, Прохоров?» Оглянулся, увидел белого медведя и кинулся бежать, потеряв по дороге штаны. Общение мужественных людей обычно к рассказыванию подобных побасенок и сводилось. Ефим знал все эти истории на зубок и сам, желая быть среди мужественных приятелей своим человеком, смеялся обычно громче всех, но сейчас ничто его не смешило. Обида, нанесенная в Литфонде, не выходила из головы, и он только из вежливости подхихикивал, как ему самому казалось, фальшиво. Но после нескольких рюмок армянского коньяка общее настроение передалось и ему. Он сел за пианино и аккомпанировал Кукуше, которая спела для гостей несколько матерных частушек. Гости сначала смутились, но потом оказалось, что одна из пар умеет на два голоса исполнять вологодские припевки такой похабности, да какой Кукушиным частушкам было далековато. Короче говоря, вечер прошел хорошо. Гости ушли в первом часу и еще что-то долго кричали с улицы, а Ефим, стоя на заснеженном балконе, тоже кричал и махал руками. Потом он отправил Кукушу спать, ей утром опять на работу, а сам перетаскал на кухню и там долго мыл посуду, ожидая возвращения Тишки и обдумывая дальнейшие сюжетные ходы операции. Ни о шапке, ни об Андрее Андреевиче он ни разу не вспомнил.